Глава 52. Гитлер вел победоносную войну в Европе. Большинство студентов не интересовались политикой, зато преподаватели поголовно. Почти все они были левыми и антифашистами. Кажется, среди наших преподавателей правые взгляды разделял только мистер Глэзглоу с кафедры экономики. И то он очень осторожничал и скрывал это. Среди интеллигенции было популярным и престижным отправляться на войну с Германией из идейных соображений, дабы остановить распространение фашизма. Что до меня, то я не желал воевать за ту жизнь, которую имел, а тем более за ту, которая меня ожидала в будущем. Я не считал, что обладаю свободой. У меня вообще ничего не было. И я даже подозревал, что при Гитлере у меня под рукой всегда была бы смачная жопа и деньжат побольше, чем карманный доллар в неделю. Так что, насколько я мог рассуждать здраво, биться мне было не за что. К тому же я родился в Германии, и некая лояльность к этому государству с моей стороны была естественной. Меня возмущало, когда я видел, как всех немцев, всю нацию поголовно старались представить монстрами и идиотами. В кинотеатрах пленку с хроникой крутили на повышенной скорости, чтобы Гитлер и Муссолини выглядели истериками и сумасшедшими. И еще, поскольку все преподаватели были настроены против Германии, я лично не мог просто так взять и с ними согласиться. По причине полного отчуждения и природного упрямства я решил противопоставить себя их взглядам. «Майн кампф» я никогда не читал и не имел никакого желания. Гитлер для меня был просто еще один диктатор с той лишь разницей, что вместо лекций за обеденным столом он, скорее всего, вышиб бы мне мозги и публично вырвал с корнем яйца, если бы я не пошел воевать. Порой, когда преподаватели часами живописали нам ужасы нацизма, слово «нацизм» велено было писать с маленькой буквы даже в начале предложения, и «фашизма», я вскакивал и выдавал что-нибудь наподобие: «Вопрос выживания человеческой расы целиком и полностью зависит от того, сможет ли она создать строгую селекционную систему». Я имел в виду тотальный контроль сношений, кто и с кем. Правда, только я знал весь глубокий смысл своих слов. Зато оскорблялись все. Понятия не имею, где я нахватался такой дряни. Одной из неудач демократии является то, что большинство голосов обеспечивает нам общего лидера, который потом и приводит общество к тотальной апатии и предсказуемости. Я исключал всякие прямые ссылки на евреев и черных, которые ничего плохого мне не делали. Все мои беды исходили от белых соплеменников, так что я не был истинным нацистом по темпераменту или по собственному выбору. Этому способствовали наши учителя своей заурядностью, стандартным мышлением и предубеждением ко всему немецкому. Я где-то читал, что если человек по-настоящему не верит или до конца не осознает то, за что ратует, у него получается это гораздо убедительней. Мое фиглярство давало мне значительное преимущество перед учителями. Обучить гужевую лошадь скачкам можно, но вы не получите от нее потомство, которое наследует новые качества и разовьет их, став еще быстрее и выносливее. Новая господствующая раса будет развиваться только при условии сохранения чистоты крови. Нет хороших или плохих войн. Единственная плохая вещь в войне — это поражение. Все войны проходили под флагом борьбы за так называемое «правое дело» с обеих сторон. Но только победившее дело становилось исторической истиной. Не важно, кто прав, кто виноват, а важно, у кого способнее полководцы и сильнее армия. Я влюбился в эту роль и играл ее вдохновенно. Естественно, я понимал, что мое поведение все меньше и меньше оставляет мне шансов на отношения с девицами, но они и так никогда не превышали нуля. Дикие речи и агрессивное поведение создавали вокруг меня полный вакуум, и одиночество, в котором я пребывал в университетском городке, было тому подтверждением. Но вскоре оказалось, что это не совсем так. Были и такие, кто прислушивался к моей ахинее. Однажды я шел на занятия по современной истории и услышал, что за мной по пятам кто-то идет. Я терпеть не мог, когда за спиной у меня кто-то был, тем более близко. Не останавливаясь, я обернулся. Меня преследовал президент студенческой организации Бойд Тейлор. Он был очень популярен среди студентов. Единственный человек в истории колледжа, который избирался президентом дважды. «Эй, Чинаски, я хочу поговорить с тобой». Меня никогда не интересовал Бойд. Типичный представитель респектабельной американской молодежи с гарантированным будущим. Всегда одет должным образом. Раскован, уравновешен, зализан. Каждый волосок в его черных усиках подогнан к волоску. Что так привлекало в нем студенческую организацию, я понятия не имел. Он пристроился рядом. «Не боишься подмочить репутацию, Бойд, если тебя увидят в моей компании?» «Я позабочусь о своей репутации». «Ну, хорошо. В чем дело?» «Чинаски, это останется между нами. Договорились?» «Договорились». «Знаешь, я не верю в то, что ты говоришь и что делаешь». «Ну и?» «Но я хочу, чтобы ты знал. Если вы победите и у нас, и в Европе, я с удовольствием приму вашу сторону». Все, что я мог, — это рассмеяться ему в лицо. Он еще долго смотрел мне вслед. Никогда не доверяйте человеку с холеными усиками. Были у меня и немногие последователи. Выходя из класса современной истории, я наткнулся на Плешивого. Он стоял с парнем высотой в 5 футов и в 3 фута шириной. Необычно круглая голова с еле заметными ушами росла у этого парня прямо из могучих плеч. Волосы коротко стрижены, глаза как горошины, и тонкие мокрые губы. «Ёбаный в рот», — подумал я. «Убийца!» «Привет, Хэнк!» — загласил Плешивый. «Я думал, мы в разводе, Лакросс». «Брось! Нас ждут великие дела!» «Господи! И Плешивый туда же!» «Почему идея господствующей расы привлекает только умственных и физических уродов?» «Познакомимся? Это Игорь Смирнов», — представил Плешивый Громилу. Мы сошлись в рукопожатии. Смирнов крепко стиснул мою руку. В нем чувствовалась недюжинная сила. «Отпусти», — предложил я, — «или мне придется сломать твою отсутствующую шею». Игорь отпустил. «Я не верю мужикам, если у них слабое рукопожатие. Ты что, не можешь как следует пожать руку?» «Я слаб за сегодня. На завтрак хлеб подгорел, а в обед я пролил свое шоколадное молоко». «Что это он несет?» — спросил Игорь у Плешивого. «Не обращай внимания. Это у него такой стиль». Игорь снова посмотрел на меня. «Мой дед был белогвардейцем в России. Во время революции красные убили его. Я должен отомстить этим ублюдкам». «Понимаю». «Эй, Фенстер!» — крикнул Плешивый, проходившему мимо студенту. Фенстера звали Боб. Он подошел. Мы все обменялись рукопожатиями. Я снова не усердствовал. Я вообще не любил тискать руки. Боб сообщил, что где-то в Глендейле состоится сбор членов партии «Америка для американцев». Он являлся представителем от нашего колледжа. Когда Боб ушел, Плешивый прошептал мне на ухо: «Они нацисты!» Мы договорились встретиться у дома Плешивого. Игорь приехал на машине, с собой у него был галлон рома. Мы забрались на заднее сиденье. Игорь рванул, и мы пустили бутыль по кругу. Русский вел машину как танк, прямо на красный свет. Люди сигналили и давили на тормоза, а потомок белогвардейца наводил на них черный пистолет. Муляж. «Слышь, Игорь, покажи Хэнку свой пистолет!» — попросил Плешивый. Игорь передал мне подделку. Я смотрел. «Класс!» — сказал Плешивый. «Он вырезал его из дерева и покрыл черной мастикой. Выглядит как настоящий, правда?» «Да», — согласился я. Он даже дырку просверлил в стволе. «Здорово», — сказал я Игорю, возвращая его игрушку. Отхлебнув рому, я отдал бутылку Плешивому. Он посмотрел на меня и гаркнул. «Хайль Гитлер!» Мы прибыли последними. Это был большой красивый дом. У входа нас встретил улыбчивый жирный парень по имени Ларри Кирни. Похоже, единственное, чем ему доводилось заниматься в своей жизни, это пожирать жареные каштаны. Впрочем, родители его производили приятное впечатление. Мы проследовали за Ларри по всему огромному дому, затем стали спускаться по темной лестнице. Я ничего не видел, кроме плеч и головы Кирни. Что и говорить, парень был откормлен на славу, да и выглядел умнее, чем Плешивый, Игорь, да и я. Может, здесь я почерпну что-нибудь полезное? Мы оказались в подвале. Там уже был Фенстер. Он кивнул нам, и еще 7 неизвестных мне личностей. Ларри прошел к столу, который стоял на возвышающейся платформе, а мы расселись на свободные стулья. Ларри встал у стола. За его спиной на стене висел огромный американский флаг. Ларри вытянулся и произнес: «Сейчас мы поклянемся в верности на флаге Соединенных Штатов Америки». «Бог ты мой», — подумалось мне, — «я не туда попал». Мы встали и поклялись. Но после слов «клянусь в верности» я остановился. Не хотел я никому клясться. Мы сели, и Ларри стал вещать. Он объяснил, что поскольку это было наше первое собрание, то председательствовать будет он. После 2-3 встреч, когда мы узнаем друг друга поближе, председателя можно будет переизбрать, если мы захотим. Ну а пока... «Здесь, в Америке, есть 2 явления, угрожающих нашей свободе. Это коммунистический бич и засилие черных. Чаще всего они действуют рука об руку. Мы, истинные американцы, будем собираться здесь, чтобы противостоять бичу коммунизма и черной опасности. Дело дошло до того, что ни одна приличная белая девушка не может пройти по улице, чтобы к ней не пристал черный самец». «Мы будем их убивать!» — вскочил Игорь. «Коммунисты хотят поделить наши капиталы, которые зачинали наши предки и которые приумножают наши отцы. Они хотят раздать наши деньги черным, гомосексуалистам, бродягам, убийцам и попрошайкам, которые шныряют по нашим улицам. Мы перебьем их! Их нужно остановить! Мы будем вооружаться!» «Да, мы будем вооружаться! Мы будем собираться здесь и разработаем генеральный план спасения Америки!» Заговорщики воодушевились. 2 или 3 прокричали «Хайль Гитлер!» Наконец настало время всем познакомиться поближе. Ларри выставил холодное пиво. Мы стояли маленькими группками и трепались. Ничего значительного сказано не было, за исключением того, что мы пришли к общему соглашению о необходимости практических занятий военным делом, дабы свободно владеть оружием, когда наступит решающий момент. На обратном пути мы заехали к Игорю. Его родителей дома не было. Он достал сковородку, бросил на нее 4 куска масла и поставил на плиту. Затем вылил ром в большую кружку и тоже стал подогревать. «Вот что пьют настоящие мужики», — сказал он и посмотрел на Плешивого. «Ты мужик, Плешивый?» Плешивый был уже пьян. Он стоял по стойке смирно, руки по швам. «Да, я мужик!» — прокричал бедолага и заплакал. Слезы текли градом, а он все твердил: «Я мужик! Хайль Гитлер!» Игорь взглянул на меня: «А ты?» «Не знаю. Ром готов?» «Не нравишься ты мне. Я не верю, что ты из наших. Может, ты шпион? Вражеский агент?» «Нет». «Значит, ты наш?» «Черт его знает. Только в одном я уверен на все 100. «В чем?» «В том, что ты мне тоже не нравишься. По-моему, ром готов. — Видишь, — сказал Плешивый Игорю, — я же говорил тебе, что он кремень. — Посмотрим, выдержит ли этот кремень до конца вечера, — ответил Игорь и вылил растопившееся масло в закипевший ром. Выключив огонь, он тщательно размешал варево. Да, он не нравился мне, но в то же время отличался от других, и это меня интриговало. Тем временем Игорь достал три чашки, огромные, голубые, с русскими надписями, и разлил по ним свой маслянистый ром. — Ну что ж, — сказал он, поднимая чашку. — Выпьем? — Давно пора, — отозвался я, взял свою и заглотил содержимое. Пойло было очень горячим и вонючим. Я посмотрел на Игоря. Он поглощал свое варево мелкими глотками, и золотистые капельки масла собирались в уголках его дурацкого рта. Глаза горошинки над краями кружки косились на Плешивого. А тот стоял и таращился на оставшуюся чашку, предназначенную для него. Я уже давно знал, что Плешивый не питает настоящей любви к выпивке. — Эй! — гаркнул Игорь, расправившись со своей порцией. «Да, — Да-да, Игорь, я сейчас, — промямлил Плешивый и поднял голубую чашку. Для него это было трудное испытание. Слишком горячо и чересчур противно. Половина напитка прошла мимо рта и по подбородку стекала на рубашку, а пустая кружка выскочила из рук и грохнулась на пол. Придвинувшись вплотную, Игорь сказал бедолаге: — Ты не мужик. — Я мужик, Игорь! Мужик! — Врешь! — заорал Игорь и влепил ему пощечину. Плешивый отвернулся, но Игорь ударом по другой щеке вернул его голову на место. Плешивый вытянулся по стойке смирно и прошептал: — Я мужик! Игорь не отступал от него. — Я сделаю из тебя мужика! — Ладно, — вмешался я, — оставь его в покое. Игорь вышел из комнаты, а я налил себе еще умасленного рому. Гадость совершеннейшая, но альтернативы не было. Вернулся Игорь. В руках у него поблескивал настоящий шестизарядный револьвер. — Сейчас будем играть в русскую рулетку, — объявил потомок белого эмигранта. — Пошел ты, — сказал я. — Я буду играть, Игорь, — завопил Плешивый. — Я играю, я мужик. — Хорошо, — усмехнулся Игорь. — Здесь один патрон. Он крутанул барабан и протянул револьвер Плешивому. — Я мужчина, я настоящий мужчина, — бормотал пьяный Лакросс. Взял револьвер и приставил дуло к виску. — Не докажу! Он снова заплакал. — Я сделаю. Я мужик, — твердил Плешивый, но дуло соскользнуло с его виска, и тогда он спустил курок. Послышался щелчок. Игорь забрал у него револьвер, снова прокрутил барабан и передал оружие мне. — Сначала ты, — предложил я. Игорь опять прокрутил барабан, вскинул револьвер вверх и посмотрел в патронник на свет. Затем он приставил дуло к виску и спустил курок. Щелчок. «Лажа», — сказал я. «Ты проверил, где был патрон». Игорь в очередной раз прокрутил барабан и протянул револьвер мне. «Твоя очередь». «Убери эту дрянь», — отмахнулся я и пошел к плите, чтобы еще плеснуть себе рому. Не успел я сделать и шаг, как сзади раздался выстрел. Я обернулся. В полу возле моей ноги чернела дырка. «Игорь, еще раз направишь на меня эту штуку, я тебя кончу». «Да?» «Да». Улыбаясь, он начал медленно поднимать револьвер. Я ждал. Но он не стал продолжать. Было уже поздно, и Игорь повез нас домой. Но по пути мы завернули в Вестлейк-парк, подкатили к озеру и взяли на прокат лодку. Нам вздумалось прикончить оставшийся ром на воде. Когда бутылка опустела, Игорь достал револьвер и прострелил дно в нескольких местах. Мы были ярдах в 40 от берега и терпели бедствие. Пришлось добираться вплавь. Когда я, наконец, добрался до дома, была глубокая ночь. Воспользовавшись окном, я пробрался в свою комнату, разделся и лег в постель. По всему дому разносился храп отца.